Голод. Умило одетая в платье с глубоким декольте, увлеченно раскрашивала акварель, нанося широкие мазки между карандашными линиями. В какой-то миг она ощутила холодок на левом плече, повернула голову и испуганно взвизгнула, увидев совсем рядом яркий демонический оскал. «Ты невнимательна, моя девочка!» Ифрит положил раскрашенную маску из папье-маше на стол и обнял женщину, мягко поцеловав в плечо. «Я здесь уже пару минут, а ты ничего не заметила». «Извини, я рисовала», — зябко поежилась хозяйка галереи. «Ты же знаешь, мои пейзажные наброски всегда расходятся лучше всего». «Милая, если тебя заметит крепкий упырь, извинения ничего не изменят», — покачал головой гость. «Перед зеркалом нет ничего хрустящего или звенящего, обереги брошены под стеклом, кожа чиста и бархатиста, как у младенца, никакой защиты. А если бы сюда проник чужак?» «Ты же сам объяснял, что проникнуть через зеркало можно только туда, где однажды уже побывал?» Отвернулась обратно к картине галерейщица. «Либо если очень хорошо представляешь, куда нужно проникнуть и как искомое место выглядит. Но моя мастерская — это запретное место для всех, кроме тебя. Оно безопасно». «Запретные места привлекают, волшебница. Чтобы их изучить, придумано огромное количество самых невероятных хитростей». «Кому может быть интересна конурка обычной художницы?» — пожала плечами женщина. «Шпионские страсти не для моей галереи». «Умила, половина города знает, что ты промышляющая ведьма», — повысил голос гость. «Шпионские страсти — это всего лишь милое баловство в сравнении с настоящим лютым энергетическим голодом. Мы знакомы уже 20 лет, волшебница, и ты повидала немало мертвецов. Как же ты по сей день не понимаешь, что в нашем мире единственным наказанием за любую ошибку является смертная казнь?» «Но ведь ты не дашь меня в обиду, моя нежить», — оглянулась на него женщина. «Ох, умила», — укоризненно покачал головой Ифрит. «Ты ведешь себя словно ребенок, который уверен в мамином всесилии и потому отважно выскакивает на дорогу перед разогнавшимся грузовиком. Он тоже не верит, что даже за столь мелкий проступок наказанием бывает скорая и мучительная кончина». «Миша, ты меня пугаешь». Женщина бросила кисточку в банку с водой, вытерла ладони, после чего уже сама крепко обняла гостя. «Что-то случилось?» «В меня вчера две пули всадили», признался Ифрит. «Тоже на ровном месте, и я тоже никак такого не ожидал. Но случилась мелкая-мелкая накладка, появился случайный персонаж, и события закончились не по отработанному плану». «Болит?» «Нет, но жутко хочется кушать», вздохнул Михаил. «Пожалуй, даже жрать. Заживление ран всегда отнимает много силы. У тебя сейчас никого на приеме нет?» При слове «жрать» у ведьмы по телу пробежал неприятный холодок. Она нервно одернула платье, мотнула головой и со внезапной хрипотцой прошептала. «Давно уже никого сильного не появлялось. Можешь не сомневаться, я бы сразу тебе позвонила. Но пока тихо. Ты же сам знаешь, пришло голодное время. В городе совершенно не осталось никакой дичи». В ответ мужчина поморщился настолько болезненно, что умило сглотнула и торопливо зашептала. «Но ведь ты способен получать силу от смертных, Ифрит. Ты сам говорил, что если в кровь здорового человека брызнет адреналин, всплеск энергии получается достаточным для твоего питания. Я понимаю, что это не жизнь и не еда, но ведь ты так сможешь продержаться какое-то время до появления настоящей добычи». «Ты предлагаешь ястребу питаться комарами и мошкарой?» — рассмеялся Михаил. «Извини, но такая диета годится только синицам и воробьям. Муха в животе лучше индюшки в небе». Ифрит невольно улыбнулся подобному сравнению и умило воодушевленно продолжила. «Сейчас давно не 19 век, нежить. Случайные связи в порядке вещей. Очаруешь хорошо упитанную дамочку, пригласишь на чашечку кофе, сделаешь ей хорошо, и пару дней ты сыт. Потом познакомишься с другой, с третьей. Мир полон одиноких женщин, ты не пропадешь. Вот только ни одна из них поутру не вспомнит, как ей было хорошо», — напомнил ей Ифрит. «Возможно, мир и полон женщин. Однако круг нашего общения не так уж велик. Уже через пару недель все в городе будут знать, что я вгоняю подружек в такую смертную тоску, что даже самое жаркое свидание неизменно заканчивается беспробудным сном. Моя любовь — это не женщины, о, прекраснейшая из ведьм. Моя любовь — это суккубы. Найди мне хотя бы одного, вот тогда я точно не пропаду. «Миша, суккубы клюют на мужиков», — напомнила ведьма. «На меня никто из них не обратит никакого внимания. Если хочешь поохотиться на стерв, мой драгоценный зверь, то приходи хотя бы иногда на мои светские рауты. Возможно, какая-нибудь похотливая нежить там даже есть. Просто я ее не замечаю». «Было бы смешно», — заколебался Ифрит. «Кстати, сегодня вечером в галерее прием. Хочешь жрать? Приходи. Вылезай давай из своей темной пещеры на нормальную охотничью тропу. Когда начнется?» «Еще часа три, пока можешь прилечь здесь. Как твоя рана?» «Никак», — поморщился мужчина. «В смысле, уже затянулось. Но спасибо за заботу. В качестве ответной любезности попрошу тебя не снимать обереги. Никогда. Даже в душе. Если испортятся, я сделаю тебе другие». «Если на меня нападут в душе, Ифрит, я предпочту расслабиться и получить удовольствие», — ухмыльнулась женщина. «Не смешно. Ты голоден, Ифрит», — покачала головой Умила. «Тебе нечем напитать амулеты. Поэтому твои обереги я пока придержу для выхода в свет. Дома же просто проявлю осторожность. Возможно, ты и права», — впервые за все время усомнился в себе многоопытный колдун. «Мне пора беречь силы». Рауты в галерее всегда казались Ифриту идеальным местом для скрытой слежки. Умила мастерски выставляла свет исключительно на полотна, мало заботясь о прочем пространстве. И потому в залах и между перегородками неизменно оставалась масса темных углов, в которых можно тихо затаиться, приглядываясь и принюхиваясь к проходящим мимо посетителям. Однако на сей раз Михаил не продержался в тени и пары минут, как на него внезапно набросилась коротко стриженная, жгучая брюнетка в пугающе короткой тунике, покрытой алыми, синими и зелеными треугольниками, часть из которых вдобавок еще и светились слабым люминофором. «О, вы уже здесь! Как я рада вас видеть!» Порывисто и крепко обняла его незнакомка. «Какой прекрасный день! Какая великолепная выставка!» «Да, безусловно», — осторожно ответил Ифрит. «Умила Сохо всегда умела вычислять самых талантливых художников». «Она так очаровательна! Она так умна!» Немедленно согласилась брюнетка и снова кинулась обниматься, быстро шепнув на ухо. «Вы оказались правы. Он второй день с меня глаз не сводит. И случилась такая ночь!» Только в этот миг колдун сообразил, с кем именно имеет дело. Но брюнетка уже отпрянула, прихватила за локоть мужчину в темном твидовом костюме по виду отставного военного. Крупный телом, но без живота, развернутые плечи, вскинутый гладко бритый подбородок, уверенный взгляд. В общем, классическая выправка пехотного или десантного офицера. «Хочу представить вам своего супруга», — гордо объявила недавняя блондинка и подтолкнула вояку вперед. «Андрей», — протянул руку мужчина. «Михаил», — представился колдун. Рукопожатие тоже получилось уверенным и крепким. Возможно, даже излишне крепким. Вестимо отставник попытался проверить нового знакомого на слабину. Михаил только улыбнулся сим наивным старанием и сказал: «Вы не поверите, Андрей, но с вашей женой мы совершенно не знакомы». «Постойте, как же так? Мы же на приеме в консу...» Женщина замерла со вскинутыми руками, сжала пальцы и захлопала глазами. «А ведь действительно, нас никто так и не представил, дорогой!» «Сюзанна, моя супруга!» Чуть отвел ладонь в сторону отставник. «Очень приятно!» — кивнул колдун. «И мне!» Женщина протянула руку, и в ней неожиданно для Михаила оказался маленький бумажный сверток. Пришлось спешно его прятать. «Какая из картин понравилась вам более всего?» Со светской учтивостью поинтересовался бывший вояка. «Осенняя зарисовка», — — с готовностью ответил Ифрит. «Если вы ее еще не заметили, то это россыпь маслят, покрытых сантиметровой коркой льда. Очень живописно и трепетно сделано. Возникает ощущение, что от полотна веет холодом». «Пойдем посмотрим», — увел свою супругу Андрей. Но едва Ифрит успел перепрятать сверточек с плотью жертвы во внутренний карман, как отставник внезапно снова оказался рядом, плотно придвинувшись и нависнув над колдуном своей могучей фигурой. «Ты ее поставщик?» «Поставщик чего?» — не понял Михаил. «Не прикидывайся идиотом!» — негромко зарычал вояка. «Я видел, как она передала тебе какой-то пакетик. На чем она сидит?» «Если у вашей супруги хорошее настроение, Андрей, это еще не значит, что ваша жена употребляет какие-то средства», — мягко ответил колдун. «Может статься, она просто ощутила себя счастливой. Неужели вы не верите, что ваша супруга может ощутить себя счастливой без применения таблеток и порошков?» «Не морочь мне голову, прохвост! Что было в пакетике?» «Это не пакетик, а записка», — после короткой заминки соврал Михаил. «Сюзанна заказала мне индивидуальные духи ручной работы. Немного аромата пачули, немного едкости сибирского кедра, немного кислинки чайного дерева, немного розмарина. Через неделю все будет готово, и вы наверняка сами ощутите этот чарующий аромат. Не беспокойтесь, это бесплатно. Создавать личные духи – это мое хобби». «Это от твоих духов она постриглась, покрасилась и выкинула половину гардероба?» «Женщине захотелось перемен?» – с трудом сдержал улыбку Ифрит. «Почему бы нет? Признайтесь, Андрей, она стала лучше или хуже? Или она забросила дом, детей? Или вдруг начала запираться в ванной наедине со шприцами, оттолкнула вас прочь и ушла в себя? Или, может, статься она наоборот, тянется к вам и хлопочет по хозяйству?» Отставник наконец-то задумался, заметно нахмурив лоб, и его напор слегка ослаб. «Поверьте моему опыту, Андрей», — продолжил колдун. «Если вы хотите узнать, нет ли у вашей жены зависимости, то вам нужно не поставщиков выискивать, а просто уединиться с супругой хотя бы на несколько дней. К примеру, уехать в круиз или отправиться на базу отдыха. И там вы сразу поймете, что пьянит женщину сильнее. Ваши страстные поцелуи или неведомые вымышленные порошки, от которых она окажется далеко и надежно оторвана». «Какой у тебя может быть опыт?» Презрительно поморщился вояка. «Я тебя как минимум вдвое старше». «У каждого своя практика», — не стал спорить Ифрит и достал из кармана визитку. «Если вам вдруг тоже захочется перемен, захочется нового просторного дома, в котором вам с супругой будет хорошо и спокойно, в котором появится много свежего воздуха, много места для гостей, детей и внуков, то обращайтесь в любое время дня и ночи. Долгосрочная аренда элитной недвижимости. Оплата принимается банковскими переводами, картами, наличными, валютой или золотом». «Золотом?» – неожиданно резко отреагировал отставник. «В подлунном мире есть только три вечные ценности, Андрей», – согласно кивнул Михаил. «Любовь, дети и золото. Если кто-то готов платить золотом, то почему бы и нет?» «У меня есть хороший друг, который хотел бы переехать в наши края», – задумчиво произнес отставник. «Полагаю, он был бы не против подобной сделки». Михаил молча опустил руку в карман и достал еще одну визитку. «Возможно, не он один». Колдун снова потянулся к карману, но его собеседник вскинул ладонь. «Одной вполне достаточно. Я скажу, чтобы он сослался на меня». «Вы все-таки обдумайте мое предложение, Андрей», — посоветовал Ифрит. «Какое из?» — почти дружелюбно поинтересовался отставник. «Все прозвучавшие?» — ответил Михаил. «Обязательно». Вояка сам протянул руку и крепко пожал его ладонь. Тем временем залы постепенно наполнялись людьми. Издалека слышался голос Умилы, расхваливающий те или иные полотна, а также предлагающий пробовать шампанское и канапе. В воздухе витал аромат черешни, из-под потолка звучала очень слабая лирическая музыка. Элитный светский раут потихоньку двигался к самой своей кульминации – благотворительному аукциону, для которого гости должны быть в меру хмельны, в меру заворожены и в меру убаюканы. «Вот где ты прячешься, нежить!» – наконец обнаружила своего покровителя хозяйка галереи, Как успехи?» «Если ты про бизнес, то на удивление неплохо», — ответил Ифрит. «Проклевывается пара весьма прибыльных и долгосрочных сделок. Но вот касаемо нашей специфики...» Михаил разочарованно цыкнул зубом. «Либо интересные существа очень хорошо прячутся, либо их нет здесь вообще». «Ну, извини», — развела руками ведьма. Однако тут Ифрит резко развернулся. Умила удивленно вскинула брови, потом оглянулась, рассмеялась и вскинула ладонь. «Привет, Настюха! Я сейчас подойду!» После чего задумчиво почесала переносицу, мотнула головой, крутанулась на месте и похлопала Михаила по плечу. «Да ты, нежить, как я вижу, запал на мою подругу!» «С чего ты взяла?» «Детское наблюдение. Мальчики в школе тоже всегда прятали взгляд, когда появлялась именно та, кто нравится им больше всего». «Умила, мне 300 лет», — напомнил воспитаннице колдун. «Я давно не мальчик. Если мне кто-то нравится, я не хожу кругами, а просто творю приворотное зелье или навожу чары покорности. А с твоей подругой я всего лишь не хочу быть узнанным». «Но вдруг это любовь, нежить?» — деланно округлила глаза ведьма. «Вдруг тебе хочется получить в ответ искреннее чувство, а не суррогат? Вдруг ты слишком привык полагаться на колдовство и теперь не знаешь, как поступить?» «Ерунда!» «Докажи!» — подмигнула Ифриту женщина. «Если она тебе безразлична, нежить, то просто подойди и познакомься, соблазни ее, сними с Настюхи свой глоток живой силы, тебе же это нужно!» «Ты что, настолько не любишь свою подругу?» — удивился колдун. «Ничего хорошего от моего внимания женщину не ждет!» Умила замялась, слегка поморщилась. Она искренне любила свою подругу и не хотела ей неприятностей. Но еще меньше ей хотелось, чтобы древний Ифрит сожрал с голодухи ее саму. В конце концов, Анастасия была смертной. Ей не грозило ровным счетом ничего, кроме крепкого сна вместо горячей страсти. «Настюха никогда не умела общаться с людьми», — склонила голову набок ведьма. «У нее за спиной два развода и несколько расставаний, последнее из которых случилось больше года назад. Она замужем за своей работой и совершенно не способна отдыхать. Причем с фирмой у нее сейчас тоже начались проблемы. Так что пусть хорошенько встряхнется, ей полезно». «И у тебя не возникнет за нее никаких обид?» — с подозрением прищурился Миша. «Никаких». «Хм, тогда будь по-твоему, волшебница». — пожал плечами колдун. — «Принеси мне каплю ее крови, несколько волос и хорошее фото, дату и место рождения, свежие снимки ее квартиры, документы на фирму». — «Стой, стой, стой!» — вскинула обе руки ведьма. — «Зачем? Ты что, не способен соблазнить ее просто так?» — «Если играть всерьез, моя девочка, нет смысла размениваться на подобную малость», — покачал головой Ифрит. — «Адреналин вырабатывается не только во время любви. Страх, ненависть, горе, радость. В общем, любая сильная эмоция вызывает у человека выброс энергии. И уж если присасываться к смертному, то снимать нужно все. Проблема в том, что невозможно находиться рядом с донором всегда и постоянно. Да и тот факт, что кто-то вдруг начал постоянно падать в обморок в твоем присутствии, быстро вызовет некое недоумение». Поэтому для тихого доения смертных еще до моего рождения придуман обряд «Навязчий брак». Это, понятно, не совсем женитьба, но и не совсем порча. Колдун просто привязывается к смертной, сливает свою ауру с ее энергетикой воедино, в одно целое. И тогда до тех пор, пока горит свеча, любая вспышка силы у смертного станет стекать в энергетику колдуна. Даже если он находится от своей жертвы в тысячи верст. «Звучит разумно», — признала Умила. «Почему же тогда никто и никогда так не поступает?» «Потому что охотиться на индюшек намного выгоднее, чем доить муху», — вернул воспитаннице ее шутку Михаил. «Но ты меня почти уговорила. Я готов ухватиться даже за эту соломинку, сосать энергетику смертной. Так ты принесешь мне кровь своей подруги?» «Это сложный обряд. Нужна именно кровь. Ногтями, плевками не обойтись. Кровь и волосы». «Время аукциона!» — внезапно спохватилась хозяйка. «Мне пора идти продавать зимние пейзажи в пользу голодающих сомалийских девочек». «Передумала?» — понимающе ухмыльнулся Ифрит. Умила повела плечами, наклонилась вперед и слабым шепотом призналась мужчине в самое ухо. «Ты мое главное сокровище в этой жизни, моя хищная нежить. И я вовсе не хочу тебя потерять. Так что я принесу тебе все, что только пожелаешь. Даже не сомневайся. Начинай готовить свой тайный брачный контракт. Все будет хорошо». Оставаться на аукцион чародей не стал. Тихонько скользнул в кабинет хозяйки, ненароком спугнув мелких вострух, прибирающих в сумерках мусор, и через зеркало вернулся домой. Маленькие домашние существа, помогающие ведьме поддерживать порядок и сторожащие ее добро, напомнили Ифриту про собственные важные обязанности. И потому, оказавшись у себя, в первую очередь Михаил достал из шкафчика коробку с сахаром, вынул два кусочка, поднес к губам и тихонько вдохнул в каждый немного своей силы. Вострухи, как и всякая нежить, нуждались в жизненной энергии. В старые добрые времена они жили почти в каждом доме, подпитываясь аурой хозяев. Взамен добрые существа помогали поддерживать порядок и, что самое главное, сторожили и защищали общее со смертными жилище. При приближении опасности они начинали выть дурными голосами и стучать во что попало, предупреждая хозяев. Их бдительность даже вошла в поговорки «держать уши востро». Это про них, вострух. В общем, несмотря на свой рост, не доходящий человеку до колена, соседями они являлись крайне полезными, и потому смертные их всегда подкармливали, оставляли им место за печью, позволяли пользоваться иглами, нитками и обрезками тканей для шитья своей одежды. Беда пришла откуда не ждали. Люди стали жить лучше, намного лучше. Если раньше в избушке размером 5 на 6 метров ютилось человек по 10, и их ауры наполняли все жилое пространство, то в новом мире смертные завели по большому дому или квартире на каждую пару, причем всего с одним или двумя детьми. Много места, много воздуха, много работы и почти никакой энергетики. И хотя вострух никто не изгонял, жизненной силы для их существования стало остро не хватать. Многочисленный народец не смог найти пропитание и стремительно угас. Маленькие помощницы остались только там, где ведьмы, колдуны, вампиры или оборотни заботились о них и сознательно подкармливали, отдавая часть своей силы. Смертные же перешли на пылесосы, посудомойки и сигнализацию. Михаил новой техники не чурался. Однако же своих вострух он всячески берег, ибо живой и разумный помощник всегда лучше тупой бездушной железяки. Как всем известно, больше всего вострухи любят кусковой сахар. Оставив маленьким помощницам именно это угощение и пожелав в пустоту приятного аппетита, Ифрит скинул костюм, переодевшись в уютное байковое трико, включил телевизионную панель, полистал каналы, выбирая что поинтересней, и в конце концов оставил вещать ленту новостей. Заглянул в холодильник, выудив пакет кефира и коробку с пирожными, и только-только растянулся в кресле перед выходящим на густой ельник витражным окном, как смартфон внезапно издал протяжный утробный стон. «Кого там еще принесло?» — потянулся к трубке Ифрит. Увидел на экране скуластое и бледное лицо оперуполномоченного Юрия Скворцова, нагруженного большим полиэтиленовым пакетом. Тяжело вздохнул и нажал иконку связи. «Вечер добрый, друг мой! Чем обязан вашему вниманию?» «Добрый вечер, Михаил. Надеюсь, я не очень поздно. Я могу войти?» «Кто же в здравом уме откажет вашей доблестной полиции в такой малой просьбе? Поднимайтесь!» Ифрит разблокировал замок, встал, посмотрел на себя в зеркало. А затем именно таким, как был в трико и с кефиром в руках, шагнул в стекло, перемещаясь из своего коттеджа в квартиру на Рощинской улице. В конце концов, домашний вид у себя дома — это нормально. Переместившись, Ифрит поставил открытый пакет на стол на кухне, отправился к входной двери и распахнул ее именно в тот миг, когда нежданный гость поднялся на площадку. «Прошу, проходите». «Спасибо». Оперативник, одетый в уже знакомый бело-черный клетчатый свитер, выпущенный поверх джинсов, мягко скользнул в квартиру, с любопытством осмотрелся и снял кроссовки, чем заслужил мысленное одобрение хозяина. Здешнее жилище Михаила выглядело богато и вместе с тем аскетично. Ковролин по всему полу, виниловые обои, натяжной потолок, шкаф из массива дуба, стол с резными ножками и обтянутый перфорированной кожей диван смотрелись дорого, даже очень. Однако уюта помещению они не придавали, ровно как и три легких кресла, плетеных из ивовой лозы. «Да, женской руки здесь не хватает», — сразу признал очевидный хозяин. «Но переночевать можно, а большего одинокому мужчине не требуется». «Так чем обязан вашему визиту, уважаемый Юрий Скворцов?» Оперативник протянул ему полиэтиленовую сумку. Заглянув внутрь, ифрит обнаружил большущий пирог, завернутый в пищевую пленку, и две бутылки водки. «М-да, чем дальше, тем интереснее», — хмыкнул Михаил. «Пояснения будут?» «Вдова потерпевшего принесла это все в отдел, чтобы мы выпили за помин души ее супруга», — шумно вздохнул гость. «Она искренне благодарна нам за то, что дело оказалось закрыто, а виновный уничтожен. Погибшего мужа это ей, понятно, не вернет. Однако души родственников всегда заметно успокаивает осознание того факта, что виновный в смерти любимого лежит в холодном морге в соседней с убитым ячейке». В общем, прямым текстом этого не говорилось, но женщина как могла выразила признательность за то, что мы без лишней волокиты пристрелили поганую тварь к чертовой матери. Юрий вздохнул. Михаил молча ждал продолжения. «В общем, поскольку стрелял я, то весь этот набор отдел вручил мне как главному виновнику события. Ну а поскольку раскрыто дело вашими стараниями, и виновного удалось обезопасить именно благодаря вам, то...» «Понял», — кивнул ифрит. «Ситуация безвыходная. Придется пить. Разгружайтесь на стол, я принесу нож и стаканы». Вскоре он вернулся из кухни с ножом и двумя стопариками. Поставил стаканчики перед гостем, порезал угощение прямо вместе с пленкой, придвинул ближе плетеное кресло. Полицейский уже успел разлить водку и приглашающий приподнял стопарик. «Да упокоится с миром раб Божий Аксумов, земля ему пухом». Жизнь его прервалась внезапно, но неотомщенным он не остался. Хоть с этим повезло. Мужчины выпили, закусили, и гость налил еще. «За упокой души! Исполним вдовью волю по совести». Колдун спорить не стал, и Скворцов снова потянулся к бутылке. «Кстати, Михаил, я обязан передать вам благодарность от майора Чеботарева. И от всего отдела тоже. Ваша диктофонная запись прояснила очень многое. Ростохин перед стрельбой сболтнул про ресторан. Проследить его похождения мы, понятно, не могли, а вот с потерпевшим все получилось проще». Оказывается, он с коллегами после работы регулярно навещал подобное заведение, дабы пропустить по паре рюмок, ну и получить сопутствующее удовольствие, если повезет. Как сообщили коллеги потерпевшего, неделю назад у него возник конфликт на почве очередности исполнения караоке. Сами мужчины вроде как не пели, заступались за каких-то девушек, но не суть. Так и так получается, что причиной ссоры стала бессмысленная пьяная дурь. Коллеги Аксумова опознали в Ростохине того самого мужчину, с которым ссорился их товарищ. Потерпевший предложил уголовнику выйти, но ввиду ощутимой разницы в комплекции Ростохин драться струхнул, но пообещал Аксумову, что через пару дней тот станет издыхать в грязи. И когда это случится, то пусть знает, от кого, мол, прилетел привет. «То есть Аксумова застрелили из-за караоке?» — не поверил своим ушам ифрит. «Скорее всего, коллеги чего-то не договаривают», — приподнял стопарик полицейский. «Думаю, у них тоже рыльце в пушку. Их было больше, так что они не опасались серьезного отпора. Видимо, пьяной компашке удалось очень сильно унизить Ростохина, если тот, даже проспавшись, не поленился выследить одного из оскорбителей и всадить в него две пули. Возможно, он и остальных бы тоже вычислил, но обошлось. Нам только серийного убийцы в отчетности не хватало. Однако в любом случае это бытовуха. В общем, теперь у нас есть не только оружие и убийца, но и мотив. Теперь все чисто. Не осталось ни единой нестыковки. Дело закрыто». Мужчины выпили, и Скворцов продолжил. «Хочу принести извинения. Кажется, позавчера вечером я вмешался очень не к месту. «Извинения не требуются», — покачал головой Ифрит. «Я же понимаю, вы пытались спасти мою шкуру от ножа уголовника. Вас же никто не предупреждал, что моя шкура не самая дурная, а уголовника просто разводят, как последнего лоха. Вы совершили благородный и бескорыстный поступок. Уважаю». Они выпили снова. Оперативник пожевал пирога, покосился на хозяина. Видимо, ему показалось, что Михаил захмелел уже достаточно, поскольку Скворцов наконец-то решился спросить. «Послушайте, Варишин, ответьте мне только на один вопрос. Я своими собственными глазами видел у вас длинные клыки, самые настоящие, как у вампира». «Все очень просто». Колдун поднялся, встал напротив у стены, улыбнулся. Провел по лицу ладонью, и внезапно в его приоткрытом рту появились длинные клыки, а глаза полыхнули алым светом. Оперативник ощутимо вздрогнул. Но после очередного движения ладони зубы Михаила и его глаза стали прежними, самыми обычными. «Ничего особенного, обычная иллюзия», — пожал плечами хозяин дома. «Для закрытия дела мне требовался пистолет. Чтобы Ростохин его достал, уголовника нужно было хорошенько напугать. Напугать до дрожи в коленках, до истерики, до обмоченных штанов. Вот я и постарался». Колдун еще раз провел ладонью перед лицом, навевая морок, то есть рисуя мысленный образ киношного графа Дракулы и вбрасывая его в глаза гостя. Потом снова провел ладонью и снял свою простенькую ворожбу. «Круто!» Опять разлил водку оперативник. «Натурально, прямо мурашки по коже. Как вы это делаете?» «Настоящий фокусник никогда не раскрывает своих секретов», — вернулся за стол Ифрит. «А если бы у него не оказалось с собой пистолета?» «Маловероятно. Иметь оружие и не взять его с собой, хотя бы для подстраховки?» Михаил медленно покачал головой. «Впрочем, на этот случай имелся резервный план. Я должен был преследовать Ростохина в обличии вампира, делая вид, что вот-вот его загрызу, но позволяя ему спастись в самый последний момент. И так до тех пор, пока он не кинулся бы к оружию. Гнать его до дома или до тайника. Но нам с вами повезло, Скворцов. Пистолетик с собой надело, уголовник все-таки прихватил. Иначе майор снял бы с нас обоих три шкуры, хотя с вас, как подчиненного, возможно, и больше. Выпьем?» предложил Юрий. Михаил не отказался. Оперативник крякнул, закусил, выдохнул. «С таким талантом вам только в цирке выступать». «Хе, спасибо. Меня и здесь неплохо кормят», — благодарно поклонился Ифрит. «А дырки от пуль на одежде — это тоже иллюзия?» «Конечно. И если я сейчас осмотрю ваше тело, никаких шрамов на нем не окажется?» Михаил глубоко вздохнул и поставил стопку на стол. «Значит, они все-таки есть!» Оперативник жадно втянул носом в воздух. «Я знал! Я так и знал! Я не псих! Вас застрелили! Вы вампир!» «Вы же сыщик, Скворцов!» Хозяин дома пересел на диван, глубоко в нем утонув, и откинулся на столь же мягкую, как сиденье, спинку. «У пострадавшего следы укуса есть?» «Нет». «Может быть, в ваших полицейских сводках встречаются мертвые тела со следами укусов? Или имеются выжившие люди с подходящими травмами? Встречаются рапорты, отмечающие подобное повреждение? Есть или нет? Вы же искали, Скворцов. Вы не могли забыть увиденное просто так. Вы искали, но ничего не нашли, правильно? Но если нет никаких, даже косвенных улик, то о чем мы здесь говорим? Человек в упор всадил вам в живот две пули, а вы даже не поморщились. Никак не мог успокоиться молодой оперативник. Как это может быть? Вы вампир или оборотень? Раз не пьете кровь, значит оборотень. Или... Насколько я помню, Скворцов, вы являетесь сотрудником полиции. Наблюдая за мысленными метаниями своего гостя, Михаил поднялся и уже сам потянулся к почти пустой бутылке. «Скажите мне, пожалуйста, разве наше законодательство запрещает гражданину России быть лешим или вампиром? Оборотнем или кикиморой? Анчуткой, болотником, чудотворцем, пророком, святителем или русалкой? Вы намерены в чем-то меня обвинить? Да? Нет?» Хозяин дома широко улыбнулся. «Боюсь, господин оперуполномоченный, с этим вопросом у вас имеются сильные проблемы. По причине отсутствия состава преступления. Ибо у нас в России колдовство на сегодня никак не запрещено. Ни гражданским, ни уголовным правом. Так что ваше здоровье, господин полицейский!» Приглашающий поднял стопку Михаил. «Вы выпейте, Скворцов, выпейте! Вам легче станет!» «Ядрическая карусель!» — хрипло выдохнул оперативник. «Так это правда?» «Советую хорошенько запомнить мои слова, Юрий Скворцов». Ифрит пересел на край стола рядом с гостем. «Если вы видите, как девушка забывает выныривать из-под воды, чтобы подышать, как прохожий расправляет крылья, или как лисица перекидывается в прелестную женщину, это вовсе не значит, что вам нужно немедленно садить по ним из пистолета серебряными пулями. Может так получиться, что вы застрелите достойного члена общества, любящую супругу и мать троих детей. Кицуне, лисица-оборотень, они завсегда отличаются домовитостью и исключительной нежностью». «То есть это правда?» Раскрасневшийся и отчего-то усеянный крупными каплями пота паренек потянулся к новой бутылке, свернул пробку и выпил прямо из горла. «Это все правда?» «Хотите добрый совет, Скворцов?» Взяв кусок пирога, Ифрит вернулся на диван. «Никогда не задавайте вопросов, на которые не хотите услышать честного ответа. Вот возьмите, к примеру, своего начальника. Алексей Сергеевич не пытается понять, как мне удается узнавать неведомое и совершать то, что не по силам обычному человеку. Зато я раскрываю для него самые глухие из безнадежных глухарей. И мы сотрудничаем без малейших разногласий уже второй десяток лет. С вами же, Скворцов, мы знакомы всего несколько дней. Однако вы со своей энергичностью и инициативностью уже ухитрились влипнуть в парадоксы, которые нужны вам, как собаке пятая нога. Вам хотелось узнать правду? Отлично. Теперь вы ее знаете. Ну и чего вы теперь станете с нею делать? Заливать свое открытие в топливный бак зеленой Нивы? Нести свет истины заблудшим в психиатрической лечебнице? Подумайте об этом, Скворцов. Оно вам надо? Ведь всего пару часов назад вы жили в таком простом и понятном мире». «Зачем же вы мне все это рассказали, если это так плохо?» — хрипло переспросил оперативник. «Я прочитал вашу характеристику», — пожал плечами Ифрит. «Судя по ней, вы бы от меня все равно не отвязались. Вот я и решил разрубить Гордиев узел одним махом. Мне не жалко, вам приятно. Вы довольны успехом своего расследования, Скворцов?» «Но ведь это бред! Этого не может быть!» — снова глотнул из горла полицейский. «Полностью с вами согласен, Скворцов», — засмеялся Михаил. «И потому очень советую считать весь состоявшийся разговор пьяным бредом и выбросить его из головы. Считайте, что я пошутил. Если вы не станете снова задавать своих вопросов, то в вашем личном мире все благополучно вернется на прежние места». «Но как же, то есть, женщины...» Судя по невразумительным фразам, оперативник никак не мог сформулировать своего мнения. «Вдох, выдох, Юра, вдох, выдох!» Ифрит отобрал у гостя бутылку и наполнил стопарики. «Давайте выпьем, Скворцов. Попытайтесь хотя бы на некоторое время выбросить услышанное из головы. Утром станет легче, и все случившееся вы сочтете странным ночным кошмаром. Но на будущее станете намного осторожнее поддаваться любопытству». «Такое забудешь, как же!» Паренек послушно выпил. «Для любой странности всегда найдется простое и разумное объяснение, дружище», — ухмыльнулся колдун. «Ваш мозг справится, не беспокойтесь. И на будущее поставит у вас в памяти крепкий защитный блок, дабы вы больше не сворачивали к столь опасной теме». «Скажите, что вы все выдумали, Михаил!» — попросил оперативник. — Я все выдумал. — Что, даже не попытаетесь поспорить? — удивился гость. — Зачем? — громко рассмеялся Ифрит. — Единственное, чего я добиваюсь, так это того, чтобы вы от меня отвязались раз и навсегда. Чтобы больше никогда не трогали эту тему. Вы увидели лишнее. Такое иногда случается. Но это была иллюзия. Плюньте и забудьте. Вам же самому легче станет. Договорились? «А если я не остановлюсь?» «Думаете, я попытаюсь вас остановить, отговорить, заткнуть рот?» Михаил деланно зевнул и презрительно отмахнулся. «Даже не надейтесь, друг мой. Мой секрет вам теперь известен. Тревожить меня вы больше не станете. А все прочее меня не беспокоит. Это ваша жизнь, Скворцов. Поступайте с нею, как вам заблагорассудится. Скажу больше. Если вы не успокоитесь и найдете еще кого-нибудь столь же странного, как я, то я даже готов заплатить вам за эту информацию. Хорошо заплатить. Не пожалеете. То есть вам все равно?» «Правильно», — согласился Ифрит. «Вы не боитесь, что весь мир узнает вашу тайну?» «Я штатный полицейский осведомитель, Скворцов. Вы не забыли?» — подмигнул гостю Ифрит. «И потому вы должны прикрывать меня, защищать и оберегать мою личность. Типа охрана свидетелей. Вы же полицейский, Скворцов. Как у вас дела с чувством долга?» «Черт!» — кратко ответил оперативник и с силой потер виски. Колдун посмотрел на часы, прищурился, бесшумно пошевелил губами, что-то подсчитывая. Кивнул и поднялся. «Еще по чуть-чуть?» Он обошел по кругу комнату, зевнул, окинул взглядом стол. Еще немного поколебался, потом положил ладонь гостю на плечо. Чуть выждал и немного ее сдвинул, коснулся пальцами обнаженной шеи. Тут же резко вжал ногти в кожу и сделал вдох, словно бы втягивая губами капельки пролетающих мимо дождевых капель. И тут же поспешно подставил вторую ладонь под лоб гостя, не давая ему стукнуться бровью о стопарик. «Осторожно, дружище, синяки и шишки нам тут совершенно ни к чему», — пробормотал Михаил. «Отдыхай, приятель. Последние несколько минут мы ни о чем важном не говорили. Забывай спокойно». «А я пока попытаюсь узнать, зачем ты явился сюда на самом деле. У меня в шкафу как раз застоялись две банки с лунной водой». Колдун вышел на кухню, вскоре вернулся со спичками и белой пластиковой миской. Выдернул у бесчувственного паренька несколько волос, спалил их и растер в пепел. Прошептал негромкий заговор, роняя в воду серую пыль. Для пущей надежности взял руку оперативника и положил ладонь в миску. «Ты, луна, ночная хозяйка, высоко висишь, все видишь, все знаешь. Ты, вода, текла из-за гор, глубокими норами, темными оврагами, широкими реками. Расскажи мне, вода, смертном сем, все, что сама ведаешь». Ифрит пошевелил Юриной ладонью и отложил ее обратно на стол, вгляделся в гладкую поверхность. «Ну что же, приятель, давай признавайся, что ты видел сегодня за день? Ничего особенного? Тогда что же ты видел вчера? Позавчера? А если посмотреть еще раньше, раньше, еще раньше? Совсем ничего интересного. Неужели ты и вправду весь из себя такой честный? Тогда взглянем, куда вода понесет тебя течением далее по протокам судьбы. Куда судьбу твою закружит, в какие омуты занесет, какие тропки тебе луна ночная подсветит». Михаил прищурился, наклоняясь вперед, всмотрелся в миску. Недовольно поморщился, подхватил емкость, вынес на кухню и с ненавистью выплеснул в раковину. Вернулся в комнату, задумчиво посмотрел на оперативника. Чертыхнулся, поднял гостя вместе с креслом и стряхнул на диван. В задумчивости потер подбородок. «Значит, Скворцов, через полтора месяца ты умрешь. Вот проклятие! А ведь только что все было так хорошо. Получается, Скворцов, не тебе одному излишнее любопытство жизнь постоянно портит». Всего минуту назад Ифрит ничего не знал о судьбе молодого полицейского и ничуть о ней не беспокоился. Всего минуту назад Михаил мог с чистой совестью спровадить гостя на все четыре стороны и забыть, как страшный сон. Ведь ничего противозаконного риэлтор Михаил Варишин никогда в своей жизни не совершал. Во всяком случае, открыто, ибо все его проступки скрывались по другую сторону реальности. Колдун вполне мог отпустить паренька из своего дома, из своих мыслей, из своей памяти. Пусть копает под него хоть до мартышки на разговление, но зачем-то поддался глупой хмельной блаже, пошел на поводу у пустого любопытства и заглянул в чужую судьбу через замочную скважину. И теперь Михаил знает, что через полтора месяца оперативник Юрий Скворцов скончается от многочисленных колото-резанных ран. Знание невозможно выпихнуть обратно из памяти. Теперь уже не получится просто отвернуться от паренька и забыть о встрече. Если поступить так, полицейский погибнет. Помимо своей воли, Михаил оказался Скворцову верховным судьей и палачом в одном лице. Теперь именно он должен был решить, жить юному смертному или умереть. Казалось бы, ответ очевиден. Но вот засада. После недавних ран, которые зажили отнюдь не бесследно, Ифрит сейчас был очень голоден и слаб. Если потратить остатки магических сил на помощь пареньку, недолго и самому впасть в смертельную кому. Так что выбирать придется не между жизнью и смертью, а между собой и оперативником. А потом жить еще многие-многие века с очередным тяжким грехом на своей совести. И ведь всего минуту назад все было так хорошо, уже вслух выругался Ифрит. Вот уж воистину любопытство сгубило кошку. И за что все это только валится на мою несчастную голову? Именно в этот миг в кармане у Михаила коротко пискнул смартфон. Ифрит достал телефон, посмотрел на экран, довольно улыбнулся и поднял лицо к потолку. Намек понял, о великие небеса, и приношу свои искренние извинения. Мои проблемы случились не зря. Великие боги Вселенной, как известно, всегда заботятся о том, чтобы беды и радости в судьбах обитателей мира поддерживали разумный баланс. И потому, свалив на голову чародея тяжелое знание о судьбе его гостя, небеса тут же оправдались многообещающей СМС-кой от майора Чеботарева. Состав номер 6456. До 6 утра отстаивается на запасных путях у вокзала. Попадешься – звони. Прикрою. Ифрит довольно рассмеялся и оценивающе посмотрел на тихо посапывающего Скворцова. Чуть подумал и решил одеяло и подушку ему не доставать. Паренек и без того выглядел полностью удовлетворенным. До рассвета наверняка не проснется, можно спокойно оставлять одного. Колдун собрал остатки пирога, отнес на кухню, оставил на столе записку. «Извините, Юра, вынужден отъехать по делам». «Душ принять можно, в холодильнике есть сок и остатки пирога. Дверь открыта, уходя просто захлопните. Михаил». После чего с чистой совестью исчез в зеркале. Электрички в отстойнике никто не охранял. Какой смысл сторожить имущество, которым и без того свободно пользуются каждый день многие тысячи людей? Желающие как-то напакостить всегда могут сделать это в рабочее время. Посему Ифрит даже не стал отводить глаза смертным. Просто оделся в свободную темную одежду, скрадывающую очертания тела, и прошел на вокзальные пути со стороны сортировочной станции. Поезд с бортовым номером 6456 стоял тихий и темный, с опущенными токосъемниками и закрытыми дверьми. Воздух из системы тоже успел уйти, и потому первая попавшаяся створка дверей без сопротивления ушла в сторону, позволив мужчине забраться внутрь состава. Войдя в первый вагон, колдун прогулялся вперед и назад, принюхался, ничего не ощутил, остановился посередине вагона, достал из внутреннего кармана плотную картонку, на которой еще дома вписал в круг Соломонову звезду с нанесенными в сектора гексаграммы рунами света, тьмы, земли, воздуха, смерти и жизни. Затем вынул из кармана стеклянную пробирку с запасенной возле Изборска живой водой, в которой долгими месяцами вымачивалась иголка с продетой в ушко шелковой нитью. Ифрит аккуратно достал иглу, поставил ее кончиком в центр Соломоновой звезды, слегка опустил, пока тонкий и легкий стальной стерженек не наклонился на бок примерно на 45 градусов. Получился самый чувствительный из всех существующих в мире магических инструментов – знаменитый ведьмин компас. Иголка вращалась от самого слабого легчайшего воздействия, давая огромную фору даже самым лучшим спиритическим доскам. «Ты ищи вода живая, силу мертвую. Ты ищи сталь холодная, заклятие горячее. Ты гори, звезда Соломонова, в свете чародейском». Заговорил Михаил, запуская инструмент в работу. Охотник немного подождал, но ведьмин компас даже не пытался искать своих полюсов. Мужчина вздохнул, распрямился, забрал картонку и иглу, перешел в соседний вагон, устроился там у самого чистого сиденья. «Ты ищи, вода живая, силу мертвую». Но его опять постигла неудача. Однако с терпением рыбака, снова и снова закидывающего свою снасть, Ифрит перешел в третий вагон, расположился там, опустил иглу на Соломонову звезду, и она тут же, даже без произнесенного заклинания, заметалась из стороны в сторону, словно ведомая пляшущим где-то рядом магнитом. «Попался!» — широко ухмыльнулся магический хищник и спрятал иглу. Картонку же он опустил вниз и нагреб на нее с пола пыли, грязи и мусора. В общем, всего того, в чем наверняка остался хоть какой-то след устроившего разбой колдуна. Свернув странную для любого смертного добычу в кулек, Ифрит спрятал ее в карман и поспешил домой. Дальше все было просто. Михаил увлажнил содержимое свертка, после чего равномерно размазал грязь по бумажной салфетке и тщательно просушил феном. Затем порезал на 4 ленточки и прошел в соседнюю комнату, открыл ноутбук, вывел на экран карту. Для простоты ориентирования повернул северной стороной к северу и зажег одну из бумажных ленточек. «С законом Свароговым, ветром Похвистовым, волей встреченной, ты лети след чародейский, чистым дымом, по стопам Создателя своего, лети к дому родному, лети к постели теплой, столу сытному, стенам уютным». Салфеточная лента с легким треском полыхнула, взвившийся над ней дымок потянулся к окну, развеиваясь под потолком. Ифрит провел пальцем в направлении дыма, фиксируя направление, после чего сверился с картой. «Азимут на северо-запад. Ладно, первый вектор есть. Теперь нужно посмотреть откуда-нибудь с востока». Он подумал, щелкнул пальцами, закрыл крышку ноутбука, сунул в карман зажигалку и салфеточные ленточки. Шагнул в зеркало, тут же оказавшись в тихом темном доме. Открыл крышку, чуть подождал, покуда компьютер раскроет карту, затем дал команду определить местоположение. Сверил север пустующего коттеджа с севером на карте и зажег вторую ленту. «С законом Свароговым, ветром Похвистовым, лети чистый дым к хозяину своему». Вот проклятие, опять северо-запад. И это в домах, отстоящих друг от друга на 30 километров. Дым салфеток точного направления, понятно, не давал, но несложно догадаться, что два северо-запада, оба плечом в десятки километров, в сумме означали далеко-далеко за городом. «Придется идти за машиной», — сделал выводы Фрид. Когда Михаил выехал на шоссе, уже начало светать, однако дорога оставалась еще свободной, и потому серебристая Акура легко мчалась на север со скоростью чуть выше 100 километров. Отмерив ровно час путевого времени, Ифрит затормозил, скатился на обочину, раскрыл карту, сверился со встроенным в навигаторе компасом, зажег салфетку. Дымок в запертом салоне указал строго на восток. И это наконец-то стало реальной подсказкой, ибо если компьютер не врал, то там аккурат на пересечении двух векторов находилась скромная деревенька, не больше 30 домов, вытянувшихся по сторонам от подъездной дороги, в один ряд с северной стороны и в два ряда с южной. «Слава небесам! Хотя бы не садоводство!» — пробормотал Ифрит. «Наверняка бывшая деревня, в которой прежние жители продали свои дома дачникам». Мужчина немного подумал, затем сходил к багажнику, открыл инструментальный отсек, достал оттуда длинный, слегка изогнутый, матерчатый сверток. Взвесил в руке, закрыл машину и прямо через лес направился к деревне, до которой, судя по карте, оставалось всего 3 километра. И никаких препятствий между трассой и селением не отмечалось. Компьютер не обманул. Лес оказался сосновым, чистым и прозрачным, со множеством тропинок, хоженными, перехоженными грибниками и ягодниками. Быстрым шагом Михаил добрался до поселка меньше, чем за час, и с окраины внимательно осмотрел стоящие дома, прислушиваясь в первую очередь к собачьему лаю. Договариваться с псинами труднее всего. Почти все они чародеев чуют издалека и очень боятся. Однако со страху начинают выть и лаять, так что вполне способны поднять среди жителей тревогу. Большинство здешних домов выглядели дачными домиками, Не очень большие, обшиты сайдингом, стоят на винтовых сваях. Даже тонкие трубы из нержавейки имели всего несколько строений. Остальные, по всей видимости, отапливались электричеством. А значит, зимой в них никто не жил и жить не собирался. Три коттеджа похвалялись кирпичными стенами, черепичной кровлей и высокими заборами. Сирич денег у хозяев куры не клевали, и побираться по электричкам нужды у них не имелось. И еще пять строений являлись классическими русскими бревенчатыми избушками. Три находились в руках, были обшиты сайдингом и обновлены стеклопакетами. Однако древнее нутро все равно выдавали кирпичные трубы, ленточные фундаменты и шифер на крышах. И еще две чернели старыми волнистыми стенами и рубероидом на крышах. «Ляг свет, Ярилов, в мою руку, за нею тенью пойди, чужие взгляды отведи». Ифрит поймал утренние солнечные лучи, зажал в кулаке, отшвырнул в сторону, а сам стремительно метнулся вперед к одному из беструбных дачных домиков. Легко перемахнул покосившуюся сетку забора, скользнул в приоткрытую дверь сарайчика, в котором стояли старые лопаты, грабли, висела ржавая коса, а на полу валялись какие-то мешки, куски пленки, обрезки досок и прочий мусор. Здесь колдун зажег последний из бумажных лоскутов, оценил направление дыма, затем выглянул наружу. В указанной заклинанием стороне стоял один кирпичный дом и два крытых рубероидом бревенчатых строения. «Можно было и не ворожить», — вздохнул Ифрит, повторил заговор на отведение глаз и через калитку вышел на центральную деревенскую улицу. Первый же взгляд через сетчатые ворота во двор ближней избушки подсказал Михаилу, что он пришел по правильному адресу. Там за калиткой в направлении крылечка лежала широкая доска. И край доски, словно бы случайно, опирался на лезвие грязной лопаты. Несложно догадаться, что ступи незваный гость на доску, древко лопаты подпрыгнет и ударит по скамье с жестяными коробками, стеклянными банками и ржавыми скобами. Грохоту получится! Но Ифрит имел изрядный опыт охоты, и в ловушке так просто не попадался. И потому сразу за калиткой отступил вправо, медленно пробрался через чавкающую грязь, внимательно осмотрел доски крыльца, опасаясь еще каких-нибудь растяжек, пищалок или хрустелок. Затем поднялся по краю ступенек, ставя подошвы рядом со шляпками гвоздей. Постоял у двери, прислушиваясь и принюхиваясь. Затем перехватил матерчатый сверток посередине, нажал на ручку двери, тихонько потянул створку. Полностью открывать не стал, чтобы только протиснуться. Стрельнул глазами на потолок, на косяк, на пол. Покачал головой. Впереди лежал матерчатый коврик. Как бы вроде невинное рукоделье. Если не приглядываться, то мелких бугорков на нем никто и не заметит. Наверное, снизу прятались ореховые скорлупки или пластиковая крошка, которая громко захрустит, наступи кто-нибудь чужой на невинную тряпку. «Надеюсь, хозяин хотя бы самострелов нигде не поставил», — прошептал мужчина. Ступил одной рукой на порог, а другой сразу далеко вперед на половые доски. Оттолкнулся от косяка, перенес свой вес вперед. Еще шаг через тихие сени, пахнущие травой и соленьями, и он остановился перед обитой войлоком дверью в жилые комнаты. Опять прислушался, принюхался, осмотрелся. Толкнул створку и буквально просочился внутрь. Справа стояла кирпичная печь, дышащая жаром. Дальше тянулась цветастая сатиновая занавеска. Слева расположился явно самодельный стол из струганной дюймовки, а дальше под маленьким пыльным окошком темнел диван, на котором сладко посапывал какой-то мужчина в старом костюме и шерстяных носках. На подоконнике, в углах на полу, на комоде у дальней стены везде лежали пустые бутылки – водочные, коньячные, из-под виски и абсента. Три початых вискаря стояли на столе, причем без признаков закуски рядом. «Забавно», – прошептал Ифрит. «Он что, всю добычу тратит на выпивку?» Хищник медленно обогнул стол, но в трех шагах от дивана резко остановился. Глубоко в его душе неприятно шелохнулся огонек тревоги. Что-то здесь было не так. Здешний колдун оставил возле дома несколько сигнальных ловушек. Завидная осторожность. Разумная, очень правильная. Вот только почему при всем при этом он безмятежно дрыхнет, не замечая ничего вокруг, в открытом доме? Как невероятная осторожность может сочетаться со столь же невероятной беспечностью? Странно. Колдун не пожалел денег на хорошую выпивку, однако поленился приобрести хоть какую-то закуску. Колбасную или рыбную нарезку, консервы, хлеб, да хотя бы пакет сока. Странно. Правда, продукты, в отличие от алкоголя и пустых бутылок, имеют привычку портиться, гнить, покрываться плесенью. А значит, если их не съедать, натюрморт придется обновлять каждые несколько дней. Похоже, выставка на столе была собрана достаточно давно и с единственной целью – создать иллюзию безопасного хозяина-алкоголика. Ифрит быстрым движением собрал пыль со стола и дунул с ладони в сторону дивана, вкладывая в дыхание свою энергию. Серое облачко отлетело вперед, рассеялось и засветилось там, где пересеклось с чужой силой, открыв взгляду начертанный у изголовья круг с рунами по краю. В том самом месте, где хищник должен был встать, чтобы наклониться к шее жертвы. «Ловушка!» — выдохнул Миша. «Черт!» — еле слышно выдохнул кто-то рядом, и ифрит тут же упал вниз. Оглушительный выстрел разорвал воздух там, где только что находилась его голова. Картечь выбила щепу из бревен стены, охотник же откатился под стол и вскочил, швыряя его в сторону невидимого врага. Услышал в ответ щелчок и тут же шарахнулся в сторону. Вовремя. Выстрел обдал жаром его щеку и ушел в потолок. Снова щелчок. К сожалению, у невидимого врага была не двустволка, а многозарядное помповое ружье. К счастью, перезаряжалось оно довольно громко. Ифрит кинулся к печи, картечь ударила в кирпичи рядом с ним. Охотник тут же метнулся обратно, пытаясь сбить невидимого врага или хотя бы задеть его, нащупать, но промахнулся. Услышал щелчок, резко метнулся в сторону и... ничего. В этот раз хозяин дома стрелять не спешил. «Проклятие!» — выдохнул Михаил, понимая, что хозяин ловушки взял себя в руки, подавил азарт и теперь намерен тщательно выбрать удобный момент, чтобы выстрелить только наверняка. Ифрит весь напрягся, готовясь к страшной боли, сунул правую ладонь под материю на краю свертка, разжал левый кулак и, резко присев, что есть силы, широко взмахнул на уровне колена. Тряпка улетела в сторону, обнажив длинный изогнутый клинок, каковой и рубанул воздух со сверкающей стремительностью. Послышался крик боли, грохнул выстрел. Левый бок ифрита словно бы окатило кипятком, с пола послышался щелчок. Михаил тут же уколол на звук и сразу упал вперед и вниз. Ощутил под левой ладонью горячее железо, отпихнул ствол. Тут же прозвучал еще один выстрел, вспоровший картечью половые доски. Ифрит же выдернул клинок и припал к невидимой ране губами, всей своей сущностью впитывая магическую силу хитрого врага. Когда охотишься на незнакомцев, брать энергию следует только через раны. Ведь одежда может быть пропитана защитными составами, а кожа смазана ядовитыми для вампиров кремами. Серебро, вербена, чеснок, полынь. Чего только не напридумывают подлые колдуны, лишь бы напакостить невинному ифриту. И только глубокая рана, вспоровшая и одежду, и кожу, открывает безопасный путь к жизненной энергии мага. Глоток, глоток, глоток. Ифрит распрямился, но вместо наслаждения сытостью ощутил только невыносимую боль. Почти вся полученная им энергия в эти самые минуты уходила на заживление оставленной картечью раны. Такая вот она, жизнь прирожденного хищника. Михаил, морщась и скрипя зубами, закрыл ладонью рваны и окровавленный бок своей куртки. Никогда не знаешь, охотник ты на очередной вылазке или всего лишь давно ожидаемая добыча. Победитель тщательно вытер клинок, подобрал отлетевшую к стене тряпку, размотал, поднял выпавшие ножны, спрятал в них саблю, снова закатал свое оружие в материю. Присел возле мертвого врага, склонил голову на бок. По полу растекалась лужа крови, однако здешний кудесник так и оставался невидимым. Дорого бы Михаил заплатил, чтобы узнать столь надежное заклинание, не дрогнувшее перед голодными амулетами, не выдавшее себя энергетической пыли и пережившее смерть хозяина. Увы, в магическом мире нет общих школ и университетов. Здесь каждый чародей сам ищет себе учителей, развивается своим путем и открывает свои секреты. Здесь у каждой ведьмы имеются собственные семейные тайны, а у оборотней свои. И потому невероятное количество величайших открытий современности навсегда исчезают вместе с их владельцами. Ифрит нащупал ногой ружье, отбил в сторону от колдуна, а когда оно стало видимым, достал из кармана фляжку, капнул из нее на носовой платок немного виски, наклонился, тщательно протер ствол от своих отпечатков, выпрямился, огляделся. Нет, больше он ни к чему не прикасался. Следов не останется, только на дверных ручках. Михаил пробрался вдоль стены, вышел из комнаты, протер скобу. Затем выскользнул из дома, еще раз воспользовавшись носовым платком. Произнес наговор на отведение глаз и зашагал к лесу, к своей машине. Бок больше не кровоточил, но болезненно соднил. В ушах звенело, на губах запеклась кровь. И что самое обидное, ифриту уже опять хотелось есть. «Как же мне надоела вся эта охота!» Перешагивая кочки с черникой, пробормотал Михаил. «Не хочу больше быть вершиной пищевой пирамиды. Хочу в чахлые и позорные инкубы. Умила права. Нужно хотя бы попытаться присосаться к смертной. Много с ее подруги, понятно, не слизнешь, но смертная хотя бы не станет стрелять, когда ее начинают кушать».